Во все тяжкие. Глава 8, часть 1. Столкнув ядро подземелья вниз по лестнице и последовав за ним, группа Мимика начала свой побег. Может, Кора и могла легко нести его на себе, но это не значит, что она должна так делать. Особенно тогда, когда сила тяжести так и напрашивалась сама выручить беса. Бокси решил, что при возможности было бы лучше сохранить выносливость, поскольку когда они выйдут из шпиля, есть вероятность, что они подвергнутся нападению со стороны полчищ каменных солдат. Поэтому они должны были спешить как сумасшедшие, лишь бы убежать из подземелья до того, как ядро сдетонирует. Однако вскоре Мимик понял, что его страхи оказались беспочвенны. Ядро подземелья оставалось полностью инертным с тех самых пор, как Кора выбила его из-под своего пьедестала. Отсутствовали любые признаки перегрузки ядра маной или поднятия тревоги. Оно даже никого не спросило, хотел ли кто-нибудь из них стать мастером подземелья. Также подтвердился факт, что после победы над королем Нефрита големы в этом месте стали гораздо менее враждебными по отношению к ним, тем самым полностью соответствуя содержанию появившегося ранее уведомления. Они больше не атаковали первыми и сражались только когда их провоцировали. Каменные солдаты также оставались на удивление безразличны к происходящему и не проявляли никакой реакции, несмотря на то, что прямо перед их носом воришки катили огромный синий шар. Могло даже показаться, что они всячески избегали группы Бокси. В результате на обратном пути им пришлось отбиваться только от 8 големов. Хотя при дороге наверх они убили порядка сотни магических марионеток. Итак, не было ни безумного рывка в конце побега, ни преследующих их полчищ монстров, вступающих им по пятам, и не было никакого опасного бедствия, внезапно обрушенного на их головы. То, как прошел побег, больше напоминало спокойную прогулку по парку, что на самом деле-то не так уж сильно отличалось от происходившего. «Как скучно!» — сказала Кора, цокнув при этом языком. Разномастное сборище под предводительством жадного сундучка уже почти полностью вышло из подземелья, и у нее в общем счете не было ни одной возможности заняться своим любимым делом. А учитывая приказ нести ядро на плече, в сочетании с отсутствием возможных врагов, означал, что у нее не было ни шанса выплеснуть таившуюся внутри волну насилия. Сначала она приготовила себя к столкновению с нефритовым королем, а затем была взволнована возможностью избить целую армию каменных солдат. Но в итоге воинствующая демоница всего лишь тащила на себе эту синеватую фиговину. По понятным причинам сама эта ситуация вызывала у нее неслабую раздражительность. «В первый раз было веселее», — попыталась разбавить тишину Кора. «Почему? Потому что тебе понравилось держать свою голову между моими бедрами?» — поддразнила ее Ксера. «Нет, ну ладно, может, самую малость. Это были удивительно мясистые штуковины». «Получается, как я понимаю, в этот раз ядро не будет внезапно взрываться и не убьет нас, верно?» — спросила Физзи, глядя на объект, о котором шла речь. «Не, я думаю, что все норм», — ответила Кора. «Оно не становится больше, не светится ярким светом или что-то типа того, поэтому я считаю, что все в порядке». «О, спасибо, Боб», — с облегчением воскликнула Физзи. Ей действительно не нравилась перспектива играть на перегонки с бедствием. «Какой позор», — сказала Валерия. «Все это смерть и разрушение, о которых вы мне рассказывали, звучали невероятно романтично. Я хотела с первого ряда засвидетельствовать сотворенный моим сладким фейерверк». «Если сейчас же не заглохнешь, то сможешь засвидетельствовать, как мой кулак порвет твою задницу», — прорычала бес. «Да? Правда? Нет, не соблазняй меня. Я не могу предать моего дорогого Бокси». Группа провела следующие несколько минут, перекидывая друг другу остроты и угрозы, пока они не вышли из лабиринта. Они прошли еще 10 или около того метров, пока окончательно не пересекли невидимую границу территории подземелья и официально вышли из него. «Вы покинули шпиль короля Нефрита. Подвиг выполнен. Все атрибуты плюс 10». Бокси был очень рад, что его ожидания оправдались. «А? Великий таинственный вор? Плюс 10 для всех атрибутов? Да это просто безумие! О, какой чудесный подарок! Спасибо тебе большое, дорогой!» Основываясь на их реакциях, Физзи и Валерия также получили перк и усиление атрибутов. Бокси быстро проверил своих фамильяров, но у них не появилось ничего подобного. Ну, это не так уж и важно. Значительный толчок в атрибутах Бокси означал то, что они сами по себе уже станут сильнее. Может, это и не приведет к плюс 10 ко всем характеристикам, но они все равно от этого только выиграют. Теперь вы являетесь владельцем подземелья РТ-5484-БМ. Все функции ядра подземелья РТ-5484-БМ в настоящее время недоступны. Пожалуйста, установите подземелье, чтобы разблокировать их. И вот пришел другой набор сообщений, которые ожидал Мимик. К счастью, без уведомления о том, что его новообретенное ядро скоро взлетит на воздух. Так что либо Вилли решил закрыть на это глаза и позволить Бокси сбежать, либо она действительно принадлежала какому-то лузеру. Пораскинув мозгами на эту тему, он пришел к выводу, что взрывы подземелий были скорее исключением из правил, а не закономерностью. Вполне возможно, что Мимик ошибся, и что это мирная прогулка. Это то, как обычно проходят подобные операции. Хотя с технической точки зрения, тот факт, что кто-то активно ищет подземелья для дальнейшей кражи их ядер, уж точно нельзя назвать нормальным. Но самый важный факт состоит в том, что у монстра теперь было свое собственное ядро подземелья. Бокси! Пробормотала Физзи. Что происходит со шпилем? Мимик обратил внимание на черную башню. Она непрестанно дрожала, в то время как от самой конструкции, в буквальном смысле, отпадали огромные куски. Через несколько секунд шпиль резко раскололся и рухнул вниз, как карточный домик. Огромные куски обсидиана громко бились об землю, подняв при этом в воздух огромные облака пыли и мусора. «А?» — сказала Кора. «Почему эта штука внезапно упала?» «Может быть, дело в чрезмерном повреждении структуры или вроде того? Немного повредили его?» — выдвинула мысль Физзи. Вероятно, она имела в виду, что ядро подземелья оставило несколько трещин и вмятин, когда оно прыгало вниз по лестнице, бившись о стены. «Разве шпиль просто не склоняется перед величием дорогого?» «Конечно нет! Ты пустоголовая шлюха!» Проклятая глупость Валерии заставила Ксеру выйти из себя. Как будто подобное предположение может быть истинной причиной. Суккуб указала на плечо демона, где находилось ядро, прежде чем начать объяснение. «Это потому, что мы взяли эту штуку. Отсутствие контролирующей единицы дестабилизировало пространственное искажение, которое удерживало шпиль, что в свою очередь привело к невозможности строения поддерживать собственную конструкцию в совокупности и дальнейшему каскадному саморазрушению из...» «Ха... Вы ведь так ничего и не поняли из сказанного, да?» «Нет», — ответила бес с гордой улыбкой на лице, поставив три свободные руки на свои бедра. «Пространство было искажено?» — сказала Валерия, наклонив голову. «Я и не заметила. Прости, закуска. На самом деле я не очень разбираюсь в магии». «Совокупность вкусна?» — осведомился Бокси, полный любопытства. Суккуб раздраженно вздохнула. Всего на миг она забыла, что ее окружали одни идиоты. И именно по этой причине она обычно избегала стремления продемонстрировать свое знание магической теории. «Ладно, послушайте. Нет ядра, нет башни». «Ох», — ответили три удивленных голоса, словно на них снизошло просветление. «Так совокупность — это вкусно». «Нет, мастер, совокупность — это невкусно». «Ох». Бокси быстро потерял интерес и вместо этого обратил свое внимание на свое новое приобретение. Ядро подземелья было еще таким же инертным, каким оно было ранее. Поскольку оно не взорвалось, как последнее, Мимик мог использовать его ради собственной выгоды. Конечно, он понятия не имел, как установить подземелье, и не собирался делать это сразу. Они все еще находятся в стране того человека, поэтому он не собирался здесь засиживаться. «Управление подземельем», — проговорил сундучок. «Управление подземельем. Главная информация. Владелец Бокси Ти Монинвуд. ID ядра. РТ-5484-БМ. Статус ядра — бездействие. Мастер подземелья — не определено. Прочность — 92%. Манапоинты — 11 153 из 20 тысяч. Восстановление минус 1,6 в секунду. Базовые функции. Экспансия подземелья. Готово. Размещение предметов. Не определено. Накопление маны. Не определено. Спаун. Порождение. Монстров. Не определено. Сеть наблюдения. Не определено. Расширенные возможности. Назначение стража. Не определено. Доступ к связи. Не определено. Управление тюрьмой. Не определено. Изменение местности. Не определено. Строительство ловушек. Не определено. Как и ожидалось, длинный список в основном состоял из неработающих функций. Многие из них были довольно очевидны в отношении того, что они должны делать, в то время как другие не особо. Что касается статуса самого ядра, оно, судя по данным, было немного повреждено. Подумав об этом, он вспомнил, что на момент уничтожения короля Нефрита оно должно было быть в радиусе взрыва кристаллических заклинаний, не говоря уже о том, каким именно образом Мимик и его миньоны транспортировали его. Совсем неудивительно, что в результате оно оказалось повреждено. И все же его прочность снизилась лишь на 8%. Это означало, что это может принять на себя довольно много урона, прежде чем окончательно сломается, даже если оно не нерушимо, как предполагал сам Мимик. Как хорошо было повторять этот подвиг снова и снова. В то же время ядро подземелья, кажется, медленно выпускает накопленную ману. Было ли это из-за его повреждения, или по причине отключения навыка накопления маны, сейчас сказать трудно. В любом случае, он был уверен, что у ядра через несколько часов закончится МП. Бокси с пренебрежением отнесся к этому откровению, пробурчав про себя что-то вроде «не мои проблемы», и отставил его в сторону. У него будет много времени, чтобы изучить эту хрень позже. Прямо сейчас он хотел перепроверить эффекты другой вещи, которую ранее получил внутри этой башни. Зачарованную металлическую рукавицу. Бокси хотел как можно скорее узнать последствия проклятия предмета. Тем не менее, перчатка, скорее всего, навсегда срасталась со своим владельцем, и ее невозможно было удалить без радикальных мер. К счастью, у Мимика как раз была подходящая морская свинка для подобного рода работы.